45. Так были улажены эти дела, но не меньшую угрозу составляло упорство 5-го и 21-го легионов, зимовавших у 60-го Милиария, смотри примечание 80-е, вместе носящим название «Старые лагеря», смотри примечание 81-е. Примечание 80-е. Милиарий – столб с указанием расстояния от того или иного пункта в тысячах двойных шагов, откуда и название меры длины – миля. Таким образом, зимние лагеря 5-го и 21-го легионов отстояли от места пребывания германика, города Убиев, в будущем Кёльна, на расстоянии 60 римских миль. Примечание 81-е. Старые лагеря Ветера Кастра находились вблизи нынешнего Ксантена на берегу Рейна. Конец примечаний. Они первыми подняли возмущение. Наиболее свирепые злодеяния были совершены их руками. Возмездие, постигшее товарищей по оружию, их нисколько не устрашило. И, не проявляя раскаяния, они все еще были возбуждены и не желали смириться. Итак, Цезарь снаряжает легионы, флот, союзников, чтобы отправить их вниз по Рейну, решившись начать военные действия, если мятежники откажутся повиноваться. Страница 29.